Глава 11. Дни сменяли друг друга. Я все больше привыкала к новой жизни. Теперь домашние дела отнимали уже не так много времени и сил. За дровами сходить? Легко. Тропинка к дровянику была протоптана, широкая, удобная. Таз с тяжелыми поленьями скользил по снегу, будто летел. Ну ладно, не летел, но тащить его стало намного легче. Огонь в печи все чаще разгорался с первой попытки. Я старалась беречь спички, тем более, что многие были испорчены, и загоралась примерно каждая третья. Пришлось приноровиться к огниву и высушить трутовики, да и березовую кору я обдирала и складывала в ящик. С готовкой тоже все более-менее сладилось, хотя и не скажу, что у меня выходили изыски высокой кухни. Сложнее всего приходилось с выпечкой. Сначала, обрадовавшись муке, я решила баловать себя блинами и лепешками. Вот только это оказалось мне не под силу. Блины сворачивались морщинистыми комами, а лепешки прилипали к сковороде, несмотря на обилие масла. А спустя несколько часов засыхали. На следующий день уже приходилось их размачивать в сосновом отваре. Поэтому я решила пока повременить с мечтой о хлебе и отложить муку на потом. Вдруг однажды мне откроется секрет идеального теста или книгу, какую поваренную найду, с рецептами для начинающих графинь. Главное, что неожиданным образом у меня появилось свободное время. Вроде бы еще и белый день, и силы у меня остались, а вот заняться уже решительно нечем. Сначала я думала забрать свой саквояж, но закрытые ворота снова замело снегом. Прежде чем приняться за расчистку, я выглянула в небольшую щель. Поле перед усадьбой было белым и почти ровным. И как узнать, под какой кочкой спрятался мой саквояж? Видимо, придется ждать весны, когда снег растает. Эх, жаль часы, они бы мне сейчас пригодились. Но тут же вспомнила, что у меня остались неисследованными еще несколько зданий. А главное — господский дом. Может, там найдутся не только часы, но и что-то не менее нужное. А еще меня ждут склад, погреб, огород. Похоже, рано я расслабилась. Но сегодня мне не хотелось бродить по пустым комнатам. Хотелось выйти на воздух, на простор. И я решила посмотреть, что там с другой стороны дубков. Из-за забора я совсем не видела, что творится за пределами усадьбы. А ведь раньше с заднего крыльца господского дома открывался прекрасный вид на реку и заливные луга, на которую именно сегодня мне вдруг очень захотелось посмотреть. И чем дальше, тем сильнее меня туда тянуло. В конце концов я не выдержала, натянула валенки, тулуп, повязала занавеску, которую уже приспособилась использовать в качестве шали. Сейчас посмотрю, что там с забором, полюбуюсь на окрестности, а потом проверю замки на дверях. Может, мне удастся попасть в дом. Конечно, лучше бы сначала я расчистила тропинку, потому что брести по колено в сугробах было таким себе удовольствием. Но на это ушла бы еще пара дней, а мне хотелось посмотреть на реку. Именно сегодня. Даже не знаю, что за блажь на меня нашла, но я решила ей не сопротивляться. И правда, засиделась уже дома. Оставляя глубокие следы в снегу, я пробиралась вперед и осматривала свои владения. В этой части я еще не бывала после того, как вернулась. Флигели, сараи и сам господский дом были занесены снегом и выглядели сиротливо, словно брошенными. «Я обязательно зайду в каждый», — пообещала вслух. Морозный воздух тут же оцарапал горло, грозя новой простудой. Пришлось закрыть рот и дальше идти молча. К господскому дому я подошла, запыхавшаяся, разрумянившаяся. И чего так долго сидела в своей кухне? Давно нужно было выбраться и погулять. Чуть отдышалась, пока любовалась домом моего детства, и двинулась дальше, огибая правое крыло и выходя к забору. Как я и думала, калитка осталась на прежнем месте, только декоративный заборчик, как и повсюду, сменила основательная ограда. Снег раскидала руками, перчатки слегка намокли, но я не обратила на это внимания, потому что уже отодвигала засов и открывала небольшую дверцу. На глазах выступили слезы. Я ничего не могла с собой поделать. Передо мной открылся знакомый с детства вид, и это было словно удар под дых. Только сейчас я поняла, как сильно скучала по своей усадьбе, по своим людям, по бабушке и детству. Как сильно мне не хватало простого человеческого тепла и участия. Эти 3 года замужества будто заморозили что-то внутри меня, а сейчас оно начало просыпаться и оттаивать, проливаясь по щекам весенней капелью. Я вытерла слезы, мешавшие мне наглядеться вдоволь. С холма открывался вид на изгибы луговки, обрамленные лугами. Чуть правее вдали виднелось озеро, точнее белая гладь, за ней темная стена леса. Левее шли холмы, где бабушка летом заготавливала травы, а я собирала землянику. Сейчас все было занесено снегом. Казалось, будто у художника кончились краски, и он рисовал пейзаж грифельным карандашом, да и то отдельными росчерками. Зато извилистая долина реки была белым-бела. Под усадебным холмом луговка широко разливалась, а течение здесь было медленным, поэтому зимой, когда лед окончательно вставал, для меня и местных мальчишек устраивали каток. Мы все участвовали в расчистке снега, а потом крепили к обуви полозья и катались до самых сумерек, когда закутанная в пушистую шаль бабушка выходила на террасу и звала меня зычным голосом. Счастливые картины детства пронеслись перед внутренним взором, мазнув по щеке нежностью. Я вздохнула. Многое бы отдала сейчас, чтобы бабушка была жива и ждала меня к ужину. С белым полотном реки что-то было не так. Почти посередине темнело черное пятно, нарушая идиллическую картину. Неужели полынья? Прежде в этом месте ничего подобного не случалось, и лед стоял крепко. Впрочем, за прошедшие годы течение могло измениться и подмыть ледяную корку. Чем дольше я смотрела, тем более необычной казалась мне эта полынья. Не широкая и округлая, а узкая, с неровными краями, больше похожими на лучи звезды. Вдруг полынья шевельнулась, подняла один из лучей и выбросила вперед, будто человек махнул рукой. Я резко выдохнула, а потом и вовсе забыла, как дышать, потому что до меня, наконец, дошло. Это не полынья, это и есть человек, и он лежит посередине реки у подножия моей усадьбы. Первое желание — броситься на помощь человеку — споткнулось о страшную догадку. Это Гилберт. Он нашел меня, пришел за мной, и теперь все будет как прежде. Меня затопил привычный страх. Надо бежать. Скорее, как можно дальше. Я сделала шаг назад и остановилась, упершись в дерево калитки. За спиной была моя усадьба, моя новая жизнь, к которой я привыкла и которой дорожила, и которую никому не позволю у меня отнять, тем более Гилберту. И почему я решила, что это он? Мой муж утонул в горной реке за 100 верст от дубков. Здесь он никак не может оказаться. И даже если бы Гилберт вдруг каким-то чудесным образом выжил, он смог бы попасть сюда только через перевал, а значит, появился бы с другой стороны, откуда и я приехала. Это не мой муж. Облегчение было таким сильным, что на миг закружилась голова. Я стояла наверху усадебного холма, смотрела вниз на темное пятно на белой ленте реки и улыбалась. Это не мой муж. Тогда кто же это? Человек не шевелился. После того, как махнул рукой, то ли подавая сигнал мне, то ли пытаясь проползти еще немного вперед, замер и больше не двигался. Он вообще живой? Чем дольше я смотрела на недвижимый силуэт, тем сильнее становилась тревога. А если он умирает? Вот прямо сейчас, пока я смотрю на него. Но и спуститься туда было страшно. Вдруг это ловушка? Не знаю, сколько я простояла, не в силах принять решение. А потом вдруг очень четко поняла, если я не помогу этому человеку, он точно умрет. Смогу ли я взять на себя ответственность за чужую жизнь и молча наблюдать, как она угасает на льду замерзшей реки? Не смогу. Даже если он уже мертв, мне нужно убедиться в этом. Я очень четко поняла, что никогда не прощу себя, если сейчас ничего не сделаю, поэтому решила спускаться. Лестницу, ведущую к реке, замело так, что ни одна ступенька не выделялась под снегом. Глубоко вдохнув и отметая мысль, что, может, лучше не надо, я двинулась к кустам, растущим по обе стороны от ступеней. Спускаясь, цеплялась за ветки и все равно оскальзывалась и падала. Мужская одежда была теплой, но громоздкой и неудобной. Я много раз думала о том, чтобы снять тулуп, и только морозец, ощутимо пощипывающий лицо, останавливал меня. На спуск ушло не меньше получаса. А ведь тут сотни ступеней, не больше. В детстве я знала точное количество, но потом забыла. До реки тоже оказалось непросто добраться. Снег был рыхлым, совсем не держал, и я проваливалась по колено. Полегче стало лишь на льду. Здесь сугробы еще не намело. Снег покрывал не более чем на 5. Сначала я шла осторожно, проверяя лед перед собой. Он выглядел крепким и не трещал под ногами. Тогда я прибавила шаг. Человек лежал на прежнем месте, почти посередине луговки. Теперь вблизи было очевидно, что это не Гилберт. У незнакомца оказались короткие каштановые волосы. Это все, что я видела, поскольку он лежал лицом вниз. Но даже этого было достаточно, чтобы развеять последние сомнения. Граф Дайн гордился своими золотистыми кудрями и не стриг их короче середины шеи. Теперь я удивлялась, что могла принять этого мужчину за покойного мужа, даже несмотря на расстояние. Видимо, сказалась привычка бояться заранее, которая выработалась у меня за 3 года брака. Незнакомец не был одет для зимы. Ни шапки, ни тулупа, ни рукавиц или хотя бы перчаток. Отороченная мехом бекеша явно не спасала его от мороза. Да и сапоги подходили разве что для городских улиц, по которым нужно пройти лишь пару саженей, а потом запрыгнуть в карету. Я склонилась над мужчиной, пытаясь понять, жив он или нет, но он совсем не шевелился. Пришлось переворачивать его на спину. Незнакомец оказался тяжелым и перевернулся лишь со 2-й попытки. Лицо у него было привлекательным. Высокий лоб, прямой аристократический нос, тонкие губы. Если бы не бледность, лишившая его красок, можно подумать, что он просто уснул. «Сударь!» — я осторожно прикоснулась к его щеке и вздрогнула. Настолько холодной она мне показалась. «Сударь, вы живы?» Я легонько толкнула его в грудь. Мужчина не реагировал. Пришлось опуститься на колени и положить голову ему на грудь. Сердце билось. Редко и тихо, но билось. Значит, он жив. «Сударь!» — я потрясла его за плечи. «Просыпайтесь! Я живу здесь рядом. Вы можете согреться в моем доме. Идемте!» Но мужчина продолжал лежать, подставив бледное лицо холодному зимнему солнцу, что уже начинало опускаться к горизонту. Короткий зимний день подходил к концу. Что же мне делать? Как его разбудить? Я стянула перчатку и легонько ударила незнакомца по щеке, затем по 2-й. Не дождавшись реакции, хлестнула сильнее, еще раз, начиная отчаиваться. «Ну же, сударь, вы замерзнете здесь!» Но ему было все равно. «Скоро начнет смеркаться. В темноте по округе бродят волки. Если я не разбужу его, до утра он точно не доживет. Сударь!» Я не успела сообщить о своих выводах незнакомцу. Ответом на мои мысли со стороны леса раздался тоскливый волчий вой. Я хлестнула по щеке еще раз, а затем решительно поднялась и натянула перчатки. Ну уж нет. Это первый человек, встретившийся в моей новой жизни, Я не отдам его на растерзание зверям. Подняла голову, посмотрела на ограду усадьбы и ведущую к ней сотню ступеней. До безопасности и тепла совсем немного. Мне просто нужно затащить незнакомца наверх. Я глубоко вдохнула, принимая решение, и стянула с себя тулуп. Подсунула под незнакомца и, придерживая того, за ворот бекеши, потащила к берегу. Оттащив его немного, я заметила, что на том месте, где лежал мужчина, осталось красное пятно. Кровь? Он ранен? Но останавливаться и осматривать его я не решилась. Волки выли далеко, но они быстро бегают. Если почуют кровь, могут оказаться здесь намного быстрее, чем я затащу незнакомца за ограду. Хотя я и надеялась, что успею, если потороплюсь. Поэтому стиснула зубы и продолжила его тащить. Это оказалось ничуть не тяжелее, чем тянуть таз с дровами. Еще немного усилий, и мы с человеком окажемся в безопасности. Ладно, кого я обманываю? Мы только достигли берега, а я уже выбилась из сил. Пришлось бросить его и дать себе минутку отдышаться. Дальше легче не стало. Мужчина был намного крупнее меня. Он оставлял после себя в снегу глубокую борозду, которая затирала мои следы. А ведь я проваливалась по колено при каждом шаге. У подножия лестницы я снова остановилась, подхватила горсть снега и протерла лицо, взмокшее и запыхавшееся, несмотря на то, что была без тулупа. По телу шли волны жара, дышала я ртом, и разгоряченное горло пекло от ледяного воздуха. Подниматься решила по лестнице, пусть и покрытая снегом, но ступеньки хоть как-то помогут удержаться, если поскользнусь. Я подхватила тулуп и дернула его на себя, одновременно нащупывая ногой первую ступеньку позади. Волчий вой застал меня врасплох. Я покачнулась и села на лестницу, когда нога скользнула вниз. Звери находились намного ближе ко мне, чем в первый раз. Я обернулась, чтобы посмотреть на темнеющий в сумерках дом, забор и распахнутую калитку. Все это было так близко, казалось, рукой подать. Но этот мужчина слишком тяжелый, я не дотащу его. «Брось, брось его!» — нашептывал мне в ухо здравый смысл. Или это был страх? «Если брошу, смогу спастись, укрыться за оградой. Я буду в безопасности, а он...» «Этот человек, что будет с ним?» Я очень ясно представила, как в его безвольное тело впиваются острые клыки, и помотала головой. «Нет, я так не могу. Не могу». Снова подхватила тулуп, нащупала ногой ступеньку и дернула незнакомца на себя. Ладони жгло, несмотря на перчатки. Плечи, казалось, выворачиваются из суставов. Спина ныла, грозя навеки оставить меня в согнутом положении. А горло теперь даже не пекло, его раздирало морозным воздухом. Я больше не позволяла себе отдыхать. Если звери почуяли горячую кровь, они идут сюда. И лишь вопрос времени и моего упрямства. Кто из нас окажется быстрее, кому повезет этим вечером? Надеюсь, что мне и этому незнакомому мужчине, за жизнь которого... Я сражалась, рискуя своей. Нащупать ступеньку позади себя, встать на нее обеими ногами, рвануть, что есть силы, тулуп и человека на нем. Нащупать позади себя следующую ступеньку. Снова и снова. Бесконечно. Волки вышли на белую ленту реки, когда до калитки оставалось совсем немного. Ступенек 10 или 15. Точный счет мне сейчас не давался. Зато зрение работало отменно. Я хорошо разглядела зверей в серых сумерках. Их было немного. Они окружили что-то почти посередине луговки. Кровь, поняла я. Они все-таки шли на запах добычи. Несмотря на то, что от меня пыхало жаром, по спине побежали ледяные мурашки. А следом за ними, вдоль позвоночника, скользнула струйка холодного пота. Я подумала, что если брошу незнакомца, еще успею в укрытие. Эта мысль была такой острой, а осознание чересчур ярким. Но я продолжила его тащить. Нога — ступенька. Вторая нога — рывок. Нога — ступенька. Вторая нога — рывок. Волки одновременно подняли головы и посмотрели на холм. На меня. На нас. Они точно нас увидели. От ужаса я оступилась. Нога соскользнула, и я осела на ступеньку, больно ударившись спиной. Тулуп вырвало из пальцев, и человек звучно приложился головой. Я даже не взглянула на него, потому что не могла отвести взгляда от стаи, рванувшей ко мне. Бежать было бессмысленно. Теперь я уже никуда не успею, да и не смогу. Тело отказывалось слушаться. В голове стучало и пульсировало всего лишь одна мысль. «Я сейчас умру». «Госпожа! Госпожа!» Донесшийся до меня глухой шепот я разобрала не сразу. Да и оторвать взгляд от пробирающейся ко мне по снегу смерти было нелегко. Зато я отреагировала на прикосновение и едва не вскрикнула, когда ноги коснулись мужские пальцы. Настолько была напряжена. «Госпожа!» — он смотрел прямо на меня. Удивительно ясными глазами, а еще очень синими. Таким бывает только летнее небо. «Почему он решил, что я госпожа?» — мелькнула и пропала мысль, сметенная следующими словами. «Поцелуй меня! Быстро!» — вдруг велел он. «Что? У этого человека совсем нет чести? Зря я его спасала. Если бы знала, какой он, то отсиделась бы в безопасности, за оградой». Эти мысли были такими чопорными и ужасно глупыми в этот миг. «Мы оба сейчас умрем. Почему бы и не подарить перед смертью поцелуй незнакомцу?» Тем более, что волки уже ступили на лестницу. Я сползла на ступеньку ниже, обхватила лицо мужчины ладонями и прижалась к холодным губам. Спустя долю мгновения он ответил. Очень нежно. Осторожно, даже бережно, словно боялся спугнуть. Меня затопило тепло. Прежде я не знала таких поцелуев, поэтому позволила ему продолжать. Незнакомая сила прижала нас друг к другу. Даже если бы я и захотела, не смогла оторваться от него. Сердце отсчитывало мгновение, подсказывая, что звери уже должны напасть. Я открыла глаза. Как раз вовремя, чтобы увидеть ослепляющее сияние, исходившее от нас. Оно копилось вокруг, будто внутри кокона, а затем с хлопком разлетелось в разные стороны. Волков разбросало по склону. Жалобно скуля, они бросились прочь, а незнакомец, только что жадно отвечавший на поцелуй, вдруг обмяк подо мной, окончательно уверив, что он человек без чести и без совести.